Галактионова появилась в прокуратуре точно к назначенному следователям времени. Пришла, как и прежде, нарядная и благоухающая заморскими духами. Но лицо ее на этот раз было спокойным и даже чуточку игривым, как будто все то, что заваривалось вокруг Спартака Казаринова, совершенно ее не касалось. Поудобнее переставив предложенный Антоном Бирюковым стул, она уселась, заложив ногу на ногу, словно хотела продемонстрировать свои ажурные колготки. Глянув на сидящего возле прокурорского стола следователя Лемакина, вроде с недоумением спросила: «Зачем вы меня вызвали? Кроме того, что рассказала по телефону, мне больше нечего добавить». «Спасибо, хоть позвонить догадались», — хмуро разглядывая шариковую авторучку, усмехнулся Лемакин. «Не то до конца жизни искал бы я сиреневый туман». Искусно подкрашенные глаза Галактионовой удивленно расширились. «Какой туман? Почему сиреневый?» «Ваши 2500 четвертными. Как бы отыскал их, если они у вас не терялись?» «Фу, Господи!» — Галактионова приложила ладонь к пухлой груди. «Перепугали до смерти. Подумалось, будто туманом хотите мне мозги запудрить». «Это вы меня запудрили», — обидчиво сказал следователь. Галактионова смутилась. «Простите, ради бога», — по-обывательски брякнула. «Все обычно говорят, что следователи на допросах постоянно путают людей». «Не верьте сказкам». «Я особо и не верю, но сердчишко трепещет. Первый раз в такую ужасную гнусную историю попала». «Как же так получилось, Юлия Николаевна, с деньгами?» — включился в разговор Бирюков. «Знаете, Антон Игнатьевич», — внезапно для Бирюкова обратилась к нему по имени-отчеству. «Я вообще-то трусиха в жизни. Перепугалась, страшно сказать как, словно умом тронулась. Честно, с великим трудом вспомнила, что сама же спрятала деньги». «Чего вам пугаться было?» Галактионова посмотрела на Бирюкова влюбленным взглядом. «Ну как же, Антон Игнатьевич, от одного вида мертвого Спартака мороз по коже продирает. Он и живой-то не был красавцем. Она убитого при опознании взглянула и чуть в обморок не брякнулась. У него же морда, застрелись». «А на первом допросе говорили следователю: любовь зла, полюбишь и козла». «Господи, какая там любовь, грех один». Галактионова смущенно поправила на коленях импортную сумочку. «С горем пополам терпела. Я ж простая, здоровая баба, а природа своего требует. Можно было, конечно, завести любовника, но, знаете, все эти случайные связи на стороне не по мне». Бирюков улыбнулся. «Говорят, именно случайные связи самые надежные». «Не знаю, не пробовала». «Такая интересная женщина», — почти искренне сказал Антон. «Неужели не могли найти порядочного мужа?» «Кто их потерял, порядочных? В холостяках самцов много, настоящих мужчин нет». «Настоящий мужчина — это самец с деньгами», — вставил Лемакин. «Вот еще глупости. Денег у меня хватает. Имею в виду порядочность и надежность». «Юлия Николаевна, хотя бы какие-то предположения у вас есть, кто убил Казаринова?» — резко сменил тему Бирюков. Галактионова искренне уставилась ему в глаза. «Антон Игнатьевич, если бы я знала убийцу, на радостях, что он избавил меня от мучителя, $1000 не пожалела бы». «Ого!» — удивился следователь. «У вас так много валюты?» «Честно сказать, как хотите». «Честно, 25 000 на счете внешэкономбанка». «В долларах?» «Естественно, не в рублевой капусте». Следователь скептически усмехнулся. «Хотя бы одним глазом взглянуть на настоящий доллар ни разу не видел». Галактионова щелкнула замком сумочки и с улыбкой протянула Лемакину 100-долларовую банкноту. «Можете не только посмотреть, но и пощупать». Лемакин с неподдельным интересом поразглядывал с разных сторон валютную бумажку. Возвращая ее Галактионовой, иронично сказал: «Вы, Юлия Николаевна, богатая невеста. Я на вашем месте проблему из замужества не строил бы». «Порядочные мужчины даже за доллары не продаются», — с притворным вздохом в тон Лемакину ответила она. «А какие у вас отношения с этим, который уцененную стенку из Новосибирска привез?» «С шофером, что ли?» — вроде бы растерялась Галактионова. «Нет, что рядом с ним в кабине сидел представительный дядя с седыми висками». «Так это же был товарищ с оптовой базы, отдала ему деньги и все отношения». «А с Хлыстуновым по-прежнему дружите?» — не отставал следователь. «Хлыстунов теперь мне до лампочки», — не моргнув глазом, ответила Галактионова. «Это когда он был у нас председателем, я от него зависела. Не скрою, подбивал трепач клинышки, да не на ту нарвался. Честно скажу, с женатиками вообще никогда не связываюсь. Скандалов от такой дружбы не оберешься. Вдобавок, в то время мы со Спартаком еще сравнительно мирно жили. Если бы он узнал о моей измене, убил бы. Такой ревнивый был». «Не ревнивый, дурной». Галактионова брезгливо поморщилась. «Как вспомню, так вздрогну». В разговор опять вступил Бирюков. «Интересно, как сам Казаринов относился к женщинам?» «Ой, это был такой бабник-перехватчик, страшнее военного истребителя. На этой почве он врагов не нажил в райцентре. Прошлой осенью, когда здесь ходили слухи о насильнике, слышал от мужиков разговор, мол, если поймаем мерзавца, без всякого следствия своим судом башку разобьем вдребезги. Правда, они не конкретно о Спартаке говорили, а о насильнике. Но я ведь догадывалась, кто тот насильник. С того времени и возненавидела его. Он же вроде как в отместку мне в запой ударился». Бирюков протянул Галактионовой фотографию Казаринова, улыбающегося Виноградовой. «Посмотрите, Юлия Николаевна, что это за сюжет?» Галактионова с недоумением уставилась на фотоснимок и вдруг воскликнула. «Ну и рожа у Спартака! Где вы его так сфотографировали?» «Дача на снимке не знакома вам?» — вместо ответа спросил Антон. «Нет, совершенно незнакомое место. А женщина?» «И женщину эту не знаю». «Ну, разыгрался Спартачок. Надо же, на какую бабеху позарился». «В смысле?» «У Спартака был один смысл. Давай, а то задушу». «Он на снимке улыбается, не угрожает». «Это улыбка, визитная карточка Спартака к сексуальной атаке». «Неужели такой неразборчивый был?» — с недоверием спросил Антон. «Вы просто не знаете Казаринова». Галактионова возвратила фотографию Бирюкову. «В сексе Спартак был ярко выраженным садистом. Его не интересовал женский возраст. Главное, чтобы сопротивлялась. Чем сильнее сопротивление, тем яростнее он распалялся». «Хм», — скептически хмыкнул Лемакин, — «как в бородатом анекдоте. Одевайся и сопротивляйся». «Еще хуже», — живо перевернулась к нему Галактионова. «Знали бы вы, сколько я от него наплакалась. Честно, это мои слезы Спартаку отлились». «Не с вашей помощью». «Как с моей помощью?» «Ну, скажем, попросили кого-то, чтобы припугнул Казаринова, а тот...» «Куда там? Напугаешь его, садиста!» «Спартак сам с бандитской рожей кого хочешь мог напугать», — не дала договорить Галактионова, и словно от страха зябко поежилась. «Если бы вы знали, какой это ужасный был человек, не тратили бы время на поиски убийцы. Тот доброе дело сделал, устранив из общества мерзавца». «На первом допросе вы иное о Спартаке говорили. Дескать, когда выпьет, в тряпку превращается». «С перепугу наплела. Хотите, поспорим, что Спартак сам наскреб на свой хребет?» «Нам запрещено спорить», — иронично сказал Лемакин. «Если бы разрешалось, я бы все ваши доллары выспорил». «Нет уж, фигушки», — с детской непосредственностью воскликнула Галактионова и сразу вздохнула. «Шутки шутками, а я, честное слово, убеждена, что сам Казаринов нашел свою смерть. Она давно по нем плакала. Как говорится, жил смешно и умер грешно». «Вы спутали. Говорится наоборот. Жил грешно. У Спартака грех со смехом был густо перемешан, поэтому не мудрено спутать». Галактионова вдруг повернулась к Бирюкову. «Для чего вы фотокарточку Казаринова с какой-то бабой мне показывали? Наверное, Спартак и там нагрешил». «Пока трудно сказать», — ответил Антон. «Значит, сфотографированную с Казариновым женщину вы не знаете?» «Не знаю». «И фамилия Виноградова вам ни о чем не говорит?» «Абсолютно», — Галактионова задумалась. «Вот, судя по одежде, в какой Спартак ходил, сфотографировали его осенью прошлого года, примерно в октябре. Угадала?» «Угадали», — улыбнулся Антон и тут же спросил. «В дачном поселке Родникова у Казаринова были знакомые?» «Знакомых у него везде хватало. Он же был прилипчивый к женщинам, как банный лист. Может, и ту бабу, что с ним на карточке закадрил? Или, скажете, не угадала?» «На этот раз не угадали», — ответил Антон. «Жаль. Что не закадрил?» «Нет, что не угадала. Видимо, какой-то прокол у Спартака получился. Судя по выражению его физиономии на снимке, клянусь чем угодно, перехватчик вышел на боевую позицию». «Юлия Николаевна, откуда у вас такое количество новеньких 25-рублевок?» — внезапно спросил Бирюков. «Из Сбербанка, разумеется. Откуда больше?» «А раньше говорили, будто шубу на барахолке продали», — быстро сказал следователь. Галактионова смутилась. «Насчет шубы соврала из страха. Это перед реформой, когда ликвидировались пятидесятки и 100-рублевки старого образца. Я весь свой наличный крупняк обменяла в Сбербанке». «Кто подсказал о предстоящей реформе?» — опять спросил Бирюков. «Об этом без подсказки все деловые люди знали». «Под деловыми людьми подразумеваете дельцов?» — снова вклинился Лемакин. «Упаси бог, путаете кислое с пресным. По-вашему, между ними есть разница?» «Как говорят в Одессе, это две большие разницы. Деловые добывают свой нелегкий хлеб трудом и сообразительностью, а дельцы жиреют на жульничестве». «Вы, случайно, не одесситка?» «Почему случайно? Одесса — город моего детства». «Как в Сибирь попали?» «Поступила в Новосибирский торговый институт, и мама обменяла одесскую квартиру на Новосибирск». «Из-за вас?» «Не столько из-за меня, сколько по совету врачей. Ей порекомендовали сменить климат». «А среди ваших знакомых старого одесского портного нет?» «Примитивными услугами наших ателье я не пользуюсь. Предпочитаю импортную одежду, там всегда можно подобрать вещь по фигуре». «Работой своей довольны?» «Работа как работа. Звезд с неба не хватаю и большие начальники не рвусь». «ОБХСС не досаждает?» «Из ОБХССников только Сережа Полекшаев постоянно подкапывается. Но я прямо ему сказала, если для пользы дела где-то исхитрю, у тебя, миллионочек, ума не хватит, чтобы разгадать мою хитрость». «Тупой?» «Не сказала бы. Просто в промышленных товарах не рубит. Он же специалист-кондитер. Вот любопытно. Работал Сережа в общепите, был рубаха-парень. И выпить не дурак, и за бабами поволочиться. Как в ОБХСС перешел, стал таким самоуверенным и гордым, не подступись». «На лапу не просит?» «Упаси бог, такой щепетильный чистоплюй, смотреть смешно». «Юлия Николаевна», — вновь заговорил Бирюков, — «вы Гурьяна Собачкина знаете?» Галактионова пожала плечами. «Лично не знаю, но от грузчиков слышала, будто есть в райцентре могильщик с такой фамилией. А что?» «Очень любопытное совпадение произошло. На следующий день после неудачного захоронения Казаринова у Собачкина появилась точно такая же сумма денег и такими же купюрами, как у вас. Не объясните, почему такое случилось?» «Не может быть! Поверьте, я не обманываю». «Если это правда, то совершенно ничего не понимаю и, разумеется, объяснить не могу». Галактионова нахмурилась. «Мои деньги дома. «Хотите, прямо сейчас поедем, и я вам покажу в банковской упаковочке всю пачку этих купюр? Странно, почему вы сказали такое подозрение?» «Потому что, когда Собачкин был жив, вы заявляли, будто Спартак утащил у вас деньги. Стоило Собачкину умереть, ваши купюры сразу нашлись». «Ой, разве могильщик умер? Первый раз об этом слышу». «Нет, честное слово, тут я вам не объясню». «Может, подскажете, откуда могла появиться коробка от японского холодильника, в которой пытались тайно захоронить Казаринова?» «Этого тоже не знаю. Та упаковка, в какой грузчики привозили холодильник мне, до сих пор у крыльца лежит. Руки никак не доходят, чтобы увезти на свалку или сжечь». Исподволь, наблюдая за Галактионовой, Бирюков старался уловить в выражении ее лица, в жестах, в интонации голоса оттенки фальши или боязливой скованности. Однако Юлия Николаевна вела себя так раскрепощенно и открыто, что создавалось впечатление, будто она внезапно вырвалась из длительного заточения на волю и упивается неожиданно свалившейся на нее свободой. Похваставшись вначале ажурными колготками, Галактионова при дальнейшем разговоре словно забыла о своих привлекающих внимание мужчин прелестях. Во всяком случае, вульгарно не выпячивала их, а если слегка и кокетничала, то это выглядело естественной реакцией в разговоре с мужчинами симпатичной женщины, прекрасно знающей, что она не дурна внешностью. Когда Лемакин записал необходимые показания и попросил Галактионову перед тем, как подписать протокол, прочитать его содержание, Юлия Николаевна, взяв авторучку, беспечно сказала: «Вот еще, стану тратить время на такой пустяк». И лихо расписалась в указанных следователем местах. «Время – деньги?» – шутливо спросил ее Лемакин. «А как вы думали?» Галактионова попрощалась. Уже от порога, обернувшись, глянула на Бирюкова. «Заходите, Антон Игнатьевич, в гости. Своими глазами убедитесь, что заинтересовавшая вас моя потеря цела и невредима. А о Казаринове, если захотите, могу рассказать еще тысячу и одну историю». «Спасибо», — ответил Антон. «Криминальные истории предпочитаю слушать здесь». «Здесь у вас казенно. Что касается криминала, я все до конца выложила». После этого улыбнулась и вышла. Бирюков встретился взглядом со следователем. «Какое впечатление?» «Потрясающее! Удивительная метаморфоза произошла с Юлией Николаевной. Она, похоже, не чувствует за собой ни малейшей вины». «Хоть что-то фальшивое уловил?» Лемакин крутнул головой. «Ничего. Или Галактионова простая здоровая баба, или великолепная актриса, загубившая в торговле свой талант».